Глава 46. Алиса. «Дыши, дыши, дыши!» — нависает надо мной Денис. В глазах и голосе паника, руки сжимают мои бедра. «Денис, блядь!» — шиплю я, голос срывается от очередного спазма. «Отойди на безопасное расстояние!» — рявкаю я. «Прибью сейчас! А-а-а!» «А-а-а!» — кричит он вместе со мной, и глаза его расширяются. «Денис!» — рявкаю, когда спазм отступает. Мой муж встает и делает несколько шагов, обернувшись, всматривается в мое лицо. Мне становится немного легче дышать. Спазм отступил, как и Денис, так что я могу, наконец, свободно сделать вдох. Раскачиваюсь на гимнастическом мяче и кайфую от того, как классно не испытывать боль. И пояснице так легче. Прикрываю глаза и улыбаюсь. «Отпустила?» — спрашивает Дэн, и я распахиваю глаза. «Не смей приближаться!» — тычу в его сторону указательным пальцем. «Алис, ну как я могу стоять тут, когда ты там? Фея!» В его голосе столько скорби, что хочется уступить. Но я уже уступала, и он нависал надо мной, постоянно напоминая о необходимости дышать. Как будто я могу забыть об этом, блин. «А-а-а!» — стану сдавленно. «А-а-а!» — негромко повторяет Денис. «Чёрт, Громов!» — рявкаю. «Выйди! Ты не помогаешь, а мешаешь только!» «Чем я могу помочь? Скажи, чем, и я помогу!» «Выйди!» — кричу. «Воды мне принеси!» «Так вот же бутылка с водой!» Кидается он к столику у кушетки. «Не эту хочу! Хочу с пузырьками!» «Минералку?» «Да, черт!» «Бегу!» Денис вылетает из палаты, а я немного расслабляюсь. Я его прибить сейчас готова. Носится со мной, как наседка. Врач же сказала, не мешать. Поддерживать только по просьбе. Но он постоянно тянет ко мне свои руки и... Почему он вообще орёт вместе со мной? Больно только мне. Мне удается передохнуть всего минут 10, как Денис возвращается. По дороге быстро откручивает крышку с бутылки и протягивает ее мне. Смотрю на пузырьки и думаю о том, можно ли мне такую воду. «Я передумала», — заявляю. «Пузырьки такие прикольные», — всматриваюсь в бутылку. «Серьезно, блядь?» — не выдерживает Дэн, и я смотрю на него с хмурым выражением лица. «Прости, фея, но это зашквар уже. Нахера я тащил сюда воду?» «Чтобы я могла отдохнуть от твоей паники». Не сводя с меня взгляда, Денис делает из бутылки несколько глотков, закручивает крышку и ставит воду на подоконник. Прижимается к нему бедрами. Я опять стану, а он крепко сжимает челюсти и, сложив руки на груди, смотрит на меня, как на врага. «Что?» — выкрикиваю. «Ничего», — цедит он. «Ты сказала не мешать, я не мешаю». «Ох, бля!» — дышу быстро и шумно. Ощущение такое, что уже вот-вот... Дверь в палату распахивается, и заходит врач. «Как тут дела?» «Я не знаю», — стану. «Больно почти постоянно». «Давайте на кушетку, посмотрим, что там. Денис, помогите Алисе». «Она сказала». Он осекается под моим тяжелым взглядом. Подходит и помогает встать с мяча, а потом, подведя меня к кушетке, поддерживает, пока я забираюсь на нее. Пыхчу и обливаюсь потом, но, наконец, устраиваюсь. Кажется, в таком положении болит еще сильнее. Врач осматривает. «О, как хорошо!» — с улыбкой в голосе говорит она. «Денис, позовите акушерку, будем рожать». «Уже?» «Денис!» — рявкаю на него. «Пожалуйста, позови акушерку!» Не знаю, сколько длится процесс родов. Кажется, что бесконечно. И в то же время так быстро, что я едва успеваю прочувствовать настоящую боль. В процессе Денис мне совсем не мешает. Вытирает пот со лба, разрешает хватать его за руку и сжимать до боли, целует в лоб, шепчет нежности между схватками. Вот когда он становится для меня настоящей поддержкой, а не когда орал вместе со мной. Поорать я и сама могу. «Алиса, не кричи», — наставляет меня врач. «Напугаешь ребенка. Давай, дыши. Через пару секунд должна быть схватка. Тогда сразу тушься. Готова? Давай, на счет три. Раз, два, три! Умница! Дыши! Еще разок!» Она повторяет это и повторяет. Головка прошла. Еще тужится. «Я люблю тебя, моя фея. Ты молодец, ты справишься. Тушься!» «У тебя все получится. Я рядом. Кусай, если надо. Давай, моя девочка. Тушься. Еще немного. Давай, прямо сейчас. Вот так, молодец, умница!» Пара секунд, и я слышу детский крик. Все мое тело расслабляется, и я прикрываю глаза. «Денис, хотите перерезать пуповину?» — спрашивает врач. «Конечно», — с готовностью отзывается он. Целует меня в лоб и делает пару шагов к ребенку. А потом происходит неожиданное. «Блядь», — выдыхает Дэн хрипло и валится на пол, как подкошенный. «Я в ужасе ахаю», — врач спокойно кивает акушерке, и та со словами «553» торжественно перерезает пуповину. Мой муж так и валяется на полу. Врач передает ребенка акушерке, а сама заканчивает со мной, после чего присаживается и легонько шлепает Дениса по щекам. Потом берет со столика нашатырь и подносит к носу Дениса. Приходя в себя, он кривится и чихает. Пока доктор приводит в чувство моего мужа, я смотрю, как обрабатывают моего ребенка. Наконец врач произносит: «Время рождения ребенка 17:30. Вес 3,830», — добавляет акушерка, потом перечисляет показатели. «В общем, полностью здоровый мальчик», — улыбается она и, задрав мою сорочку до шеи, кладет мне на грудь потрясающе красивого малыша. «Красного, сморщенного, но такого идеального. Он куксится и кряхтит, и нас укрывают одеялом». «Вот это спецэффекты, фея!» — бормочет Денис, вставая. Нависает над нами с ребенком и улыбается. «Офигеть, какой он!» — выдыхает благоговейно. «Привет, Саня!» — шепчет. «Мы твои родители. Оль!» — зовет старым именем. Поднимаю взгляд. Глаза наполнены слезами, а внутри как будто сладкий шар взорвался. «Ты мне сегодня подарила целый мир», — шепчет. «Я никогда не смогу отплатить тебе сполна. Спасибо». Едва слышно. За секунду до нашего поцелуя я вижу, как на его ресницах дрожит влага, и закрываю глаза, сталкиваясь с ним губами. Бегущие из моих глаз горячие потоки смешиваются со слезами Дениса. Клянусь, я еще никогда не была так счастлива, как в этот самый момент. «Но если ты еще раз будешь разговаривать со мной в таком тоне», — оторвавшись от моих губ, произносит Денис, — «мне придется принять меры». «Прости», — улыбаюсь я. «Агата сказала, что такое поведение остается безнаказанным». «А ты ее побольше слушай. А еще лучше спроси, как часто Мот ее порет». «Порет в смысле?» «В коромысле», — говорит Денис. «Шлепает сильно. Так понятнее?» «А ты меня шлепать будешь?» «Обязательно буду. Ты только за сегодня на 3 сессии порки заработала». «Можно мне его подержать?» — спрашивает акушерку. «Сейчас спеленаем, мама покормит и обязательно подержите». С ласковой улыбкой кивает она и забирает сына, чтобы уложить на пеленальный столик. «Самый красивый пацан на свете!» — шепчет мне на ухо Денис и целует в щеку. «Сын от самой красивой женщины! Надо еще девочку!» Перевожу на него выразительный взгляд. «Кажется, я сейчас заработаю еще на 3 сессии!» Цежу сквозь зубы.